Глава 21. Новый дом, новые подружки. Двумя днями ранее в Кизнерский детский дом приехали сразу несколько проверяющих. Одни рылись в бухгалтерских книгах, другие считали банки и пакеты в кладовой, третьи ходили по спальням и разговаривали с детьми, время от времени записывая что-то в свои блокноты. Даже малыши понимали, видели по бледным, испуганным лицам взрослых, что надвигается беда. Раньше бывало, придет очередной проверяющий, пошуршит в бухгалтерии бумажками и все, а этих на машине привезли. Они во все углы заглядывали, детей по одному приглашали в столовую и странные вопросы задавали. Лизу Халевину спросили, часто ли ее наказывают. Она честно ответила: «Да». «А за что?» — вкрадчиво спросила полная тетка с закрученными на макушке в узел волосами. «За майки». «За какие майки?» «Ну, нам мальчишечьи майки дают. А я не мальчишка, я девочка. Я их обрезаю и делаю из них девчоночьи рубашечки. А меня за это в угол ставят». Обиженно жаловалась Лиза. Она действительно у всех маек, которые ей выдавала костелянша после бани, обрезала верхнюю часть, выкраивала из нее бретельки и как умело пришивала их к нижней части. Костелянша ругалась за испорченное белье, выговаривала воспитательница и Настя, Лизу наказывали, объясняли, что вещи казенные, да все без толку. Лизу наказывали, объясняли, что вещи казенные, да все без толку. Лиза, спрятавшись под кроватью, упорно перешивала майки. Строгая тетка что-то записала в свой блокнот и отпустила девочку. «Ты зачем ябедничаешь?» — зашипела на сестренку Нина. «Из-за тебя воспитателей накажут, будет тебе потом на орехи!» «А пусть меня не ставят в угол!» — упрямо набычилась та. «А ты перестань резать майки!» «А вот и буду! Не хочу носить мальчишечье белье!» Проверка закончилась поздним вечером. К детскому дому подогнали три грузовика и автобус. Из автобуса вышли несколько человек в милицейской форме. Вывели белого под стать снегу Сергея Степановича, бухгалтера, старичка в съехавших на бок очках, растерянных Петровну и Костеляншу, и усадили их в автобус. Притихшие, испуганные дети смотрели из окон спален, как увозят тех, кто заменял им семью. Затем воспитатели собрали все матрасы и одеяла, расстелили это все в кузовах грузовиков. Детям велели одеваться потеплее и выходить на улицу, объяснив, что этот детский дом закрывается, а жить они будут в другом. «Давайте возьмемся за руки и ни за что друг друга не отпустим», — велела младшим Нина. «А то увезут нас в разные детские дома. Как нас мама будет искать?» «Она нас найдет?» — испуганно зашептал Веночка, и голосок его дрожал от волнения. «Обязательно найдет, даже не сомневайся. Главное сейчас, когда по машинам будут рассаживать, не потеряйся». Детей выстроили во дворе и, проверяя по списку, по одному подсаживали в машины, велев укладываться на матрасы и укрываться одеялами. Дошли до сестер Халевиных, и тут выяснилось, что Вениамина нет в списках воспитанников детского дома. Его попытались оторвать от сестер, но дети подняли такой дружный рев, намертво вцепившись друг в друга побелевшими от напряжения пальцами, что один из милиционеров махнул рукой. «Да пусть едут, там на месте разберутся. А здесь куда его? Не бросать же одного во дворе!» И детей так втроем и подняли в открытый кузов грузовика. После недолгой суеты зафырчали моторы, и грузовики с лежащими под одеялами детьми, по одному выехав со двора детского дома, отправились в ночь. Лиза скоро уснула, с головой завернувшись в одеяло. Уснул и Веночка, свернувшись калачиком между сестер. Нине не спалось. Бескрайняя черная бездна, сияющая миллиардами необыкновенно ярких звезд, накрыла ее. Полная луна в серебристом венце словно придвинулась к земле, с холодным равнодушием наблюдая за происходящим. Звезды манили, подмигивали Нине, она слышала их тихий шепот. Машина мчалась по ровному накатанному зимнику, а ей чудилось, что она летит в бездонное пространство меж звезд все дальше и дальше от привычного мирка. Холод забирался под одеяло, окутывая тело и душу. «Как же мама разыщет нас?» — думала она сквозь дрему. Глубокой ночью грузовики въехали во двор большого каменного дома. Две воспитательницы, приехавшие с детьми из Кизнера, завели их в просторный, теплый, ярко освещенный коридор, построили в шеренгу вдоль стены. Женщина лет 40, энергичная, кудрявая блондинка с пачкой детских документов в руках, начала перекличку. Детей, чьи имена называли, группами по 7-8 человек уводили в спальни. Заминка возникла, когда дело дошло до Халевиных. Заведующая никак не могла найти в списках этого мальчика, а он, вцепившись в руки сестер, ни за что не соглашался их отпускать. К Веночке подошел молодой воспитатель, сам еще юноша, бывший воспитанник этого детского дома. Он присел перед малышом, что-то тихонько ему объясняя. Умные глаза на некрасивом, словно вытянутом лице, светились добротой, и малыш доверчиво положил маленькую ладошку в руку взрослого, дал себя увести в спальню мальчиков. Нину с Лизой в числе других девочек отвели в другую спальню. 8 растрепанных головок поднялись над подушками. «Девочки!» Вот вам новые подружки. Завтра для них привезут и установят кровати, а пока им придется переночевать с вами. Разбирайте. К Нине подошла черноглазая девочка с двумя косичками. Тебя как зовут? Нина Халевина. А меня? Васса Преснякова. Пойдем ко мне. На девочке была ночная рубашка в голубой цветочек, отделанная по подолу и вокруг горловины узкими полосками кружев. Такие же рубашки разных расцветок были и на других девочках. Нина никогда не видывала такой красоты. Даже в те счастливые времена, когда они жили в Аргаяше, дети спали в простых холщовых рубашечках. «Какая красивая!» — восхищенно вздохнула Нина. «А мне тоже дадут такую?» «Наверное. У нас у всех такие. Залезай скорее под одеяло, сейчас свет погасят». Девочки еще немного пошептались в темноте и затихли. Васса заснула, уткнувшись носом в уголок подушки, а Нине не спалось. Она сжалась на краешке кровати, стараясь не стеснять ее хозяйку. Думала о рубашечке с кружевами, о новой подружке, о том, какая жизнь у них будет в этом большом чужом доме. Луна по-прежнему равнодушно смотрела на детей сквозь окно, поверх узких, белых, как в больнице, занавесок. Пасмурным утром детей разбудил звонок. Васса показала сестрам, где висят умывальники. Одевшись, девочки построились парами и вышли во двор. Детский дом, в котором они оказались, представлял собой целое хозяйство. Два спальных корпуса, отдельные для девочек и мальчиков, столовую с кухней, баню с прачечной, мастерские, какие-то хозяйственные постройки. Около сарая мальчишки постарше пилили дрова, другие, помладше, носили полежки, кто сколько сможет, в кухню и прачечную. «Это дежурные!» «Они встают раньше других, в 6 утра», — пояснила Васса. «В нашем детском доме тоже так было», — ответила Нина. В столовой дежурные девочки в белых передничках расставляли на длинных столах тарелки с дымящейся манной кашей, раскладывали ложки. «Смотри, сколько хлеба!» — толкнула Лиза в бок сестру, кивнув на полные миски с аккуратно нарезанными ломтиками, стоящие в центре каждого стола. В Кизнере детям давали по одному кусочку хлеба к завтраку, обеду и ужину. «А что, «Хлеба можно брать сколько хочешь?» — спросила Нина новую подружку. «Да, ешьте сколько хотите. Только выносить из столовой нельзя, чтобы в спальне куски не валялись, а то разведутся мыши и тараканы. У нас с этим строго. Дежурные в дверях проверяют». «Хорошо у вас, мне нравится», — вздохнула Лиза. «Только я так спрячу, ни почем не найдут». Сестры обратили внимание на то, что дети не носят, как они, одинаковую темную форму. Девочки были одеты в нарядные платья разных расцветок и фасонов, на некоторых были светлые блузки и темные юбочки, на ногах — добротные пимы с калошами. Собственные темно-синие сатиновые блузки, юбки и стоптанные холодные ботинки показались им уродскими. Особенно страдала и завидовала Лиза, с малолетства любившая все яркое и нарядное. «А нам когда дадут новые платья?» — тихонько ворчала она. Когда дети допивали чай, а дежурные уже собирали тарелки со столов, в столовую вошла бледная, взволнованная воспитательница. «Дети, внимание! Сегодня занятия в школе отменяются. Всем срочно собраться в вестибюле спального корпуса». «Кажется, что-то случилось, побежали быстрее!» — испуганно зашептала Нюра, круглолицая, светловолосая девчушка. Она взяла под свою опеку Лизу. В уже знакомом девочкам просторном коридоре собрались все воспитанники детского дома и весь персонал. На середину вышла строгая женщина в темно-серой юбке и белой блузке с черным мужским галстуком. Из-под широкого гребня выбивались светлые вьющиеся пряди, и девочки узнали в ней ту самую женщину, которая ночью пересчитывала их в коридоре. «Это заведующая! Александра Карловна, строгая страсть! Ее все боятся, даже воспитатели!» — зашептала Васса Нине на ушко. А Нина озиралась с беспокойством, выискивая в толпе детей и взрослых братишку. Наконец увидела. Малыш крепко держался за руку воспитателя, словно и не выпускал ее со вчерашнего дня. «Тишина в зале!» Властно крикнула заведующая, и гул голосов стих. «Слушайте важное правительственное сообщение!» В тревожной тишине раздался щелчок, и черная тарелка репродуктора ожила и зашипела. «Вчера, 1 декабря 1934 года, в 16 часов 37 минут, от рук подосланного врагами рабочего класса убийцы погиб член Политбюро и Оргбюро, секретарь ЦК ВКПБ, первый секретарь Ленинградского обкома партии Сергей Миронович Киров». «Кирова убили!» — выдохнул кто-то из воспитательниц, и словно шелест прокатился по толпе. Некоторые заплакали, остальные растерянно молчали. Из репродуктора полились торжественно печальные звуки траурного марша. Позже детей собрали в комнате для занятий. Обычно здесь, за длинными столами, дети учили уроки. А сегодня одна из воспитательниц, девушка с толстой, на зависть всем девчонкам косой, рассказывала, кто такой Киров, что он такой же, как они, воспитанник детского дома, их земляк, живший неподалеку отсюда, в Уржуме. О том, как он вместе с другими революционерами боролся за советскую власть, как после революции стал ближайшим другом и соратником Ленина и самого товарища Сталина. И вот теперь враги его убили. Что всем советским людям надо быть бдительными, вместе бороться с врагами народа. Голос ее звенел от волнения, и это волнение передавалось детям. Нина смотрела в окно. Низкие свинцовые тучи ползли, цепляясь за макушки деревьев, грозя снегопадом. За деревьями и какими-то строениями угадывался берег замерзшей реки. «Что это за река?» — спросила она Вассу. «Шошма! Летом мы в ней купаемся. Здесь так красиво, вот увидите!» «А место это, куда нас привезли, как называется?» «Поселок Малмыш», — шепотом ответила подружка. «Уездный центр», — с гордостью добавила она. Воспитательница недовольно оглянулась на них, и девочки замолчали. Так началась новая страница в жизни детей. Они стали воспитанниками Малмышского детского дома.